В их глазах два непревзойденных мастера вселенной были съедены космическим змеем. «Это невозможно! Это невозможно!» Один из них что-то пробормотал, но в следующий момент они почувствовали страшную ауру. Они чувствовали, как их тела охватывало ужасающее давление, заставляя их бежать. И они сделали именно это. К сожалению, они были недостаточно быстры. Пять псевдомастеров вселенной были быстро схвачены и съедены, один за другим. После их уничтожения, Фан Юнь продолжил полет в сторону столицы империи Гейзенберг. Говоря об этом, столица империи Гейзенберга все еще была мирной. Столица империи Гейзенберг состоит в общей сложности из 15 огромных планет. Между каждой планетой есть не только бесчисленные станции, но и система телепортации, которая может напрямую телепортировать людей и объекты на другие 14 планет, расширяя связь между ними. Глядя на него из космоса, эти 15 планет образовали полукруг, который выглядел довольно странно. Иногда звездолеты взлетали с одной планеты и летели на другую. Ситуация на каждой планете не изменилась. Однако, в отличие от обычных людей, высокопоставленные чиновники в столице империи в этот момент сходили с ума, потому что они получили известие о смерти Акиимофана. Известие о смерти Акиимофана, двух могущественных мастеров вселенной, вкупе со смертью 10 военных генералов было подобно удару небесной молнии. Они больше не могли продолжать это. Таково решение, достигнутое высшим руководством. Что нужно было сделать сейчас, так это как можно скорее определить, где находился космический змей и как его перехватить. Из-за различных приказов вышестоящего начальства многие звездолеты начали взлетать с 15-краткой планеты, перевозя различные материалы в самые разные места. Вскоре кто-то заметил эти странные движения и начал задавать вопросы в космической сети. «Вы знаете исход битвы между космическим змеем и 10 генералами несколько дней назад?» Много подобных тем появилось в интернете, и по мере того, как дискуссии вокруг этих тем возобновлялись, возникало все больше вопросов и заговоров о странном перемещении столицы империи. Судя по их действиям, складывалось впечатление, что имперская столица готовится к войне. Многие люди размышляли о том, с какой вещью или армией готовится сражаться имперская столица, и самой популярной догадкой был космический змей. Другими словами, эти 10 военных генералов были побеждены космическим змеем. Если это так, то почему до сих пор не появились мастера вселенной в столице империи? К сожалению, общественность не знала, что эти повелители вселенной действительно появились и начали битву против космического змея. Но мало того, что они с треском проиграли, так в конце концов были съедены. Если бы они знали об этом, вполне вероятно, что имперская столица немедленно бы рухнула. Хм. После того, как Небула и Ло Фэн увидели последние новости в космической сети, они наконец расслабились. Казалось, что лорд Ураборос не пострадал в этом конфликте. На самом деле, он, кажется, тот, кто вышел победителем. В противном случае империя Гейзенберга появилась бы, чтобы объявить о результатах и начать контратаку. Но почему лорд Ураборос так долго не появлялся? С таким вопросом в голове Небула продолжал просматривать новости, и вдруг одна новость привлекла его внимание. Глава 730. Разбудите его. В космическом пространстве недалеко от столицы Гейзенберга двигались различные звездолеты, расширяя линию обороны, чтобы противостоять возможной катастрофе. На каждой из 10 основных оборонительных линий за пределами столицы империи был псевдомастер вселенной. Их боевая мощь огромна, неожиданно все они погибли. Эта информация циркулировала среди высшего руководства столицы. Они бесчисленное количество раз пытались связаться с 10 генералами, но не получили ни малейшего ответа. Очевидно, у них большие проблемы. Почти все чиновники в столице империи были в панике, словно приближался апокалипсис. «Немедленно сообщите мастеру Акиимофану, чтобы они появились, нам нужна их помощь. Центральная планета столицы – это центр власти всей империи Гейзенберг. Здесь создан парламент империи Гейзенберг». В этот момент в часовне Совета Императора и глава парламента с бледным лицом обратился к конгрессменам, стоявшим перед ними. «Их единственная надежда сейчас – два спящих мастера Вселенной. Ваше Величество». В этот момент один из членов Совета побледнел. Он встал, дрожа, затем нерешительно сказал: «Ваше Величество, насчет этого, в чем дело?» Император империи Гейзенберг недовольно посмотрел на члена Совета. «В это время они должны быстро разбудить мастеров Вселенной, Им нельзя было терять время. Враг может прийти сюда в любое время. Я пытался связаться с двумя предками через их духовный отпечаток, но я обнаружил, что их духовный отпечаток сломан. Ваше Величество, два предка. Член Совета не стал продолжать, но его намерения были ясно выражены. Император был ошеломлен. Он обессиленно опустился на стул, не в силах поверить в то, что только что услышал. «Это... как это возможно?» Он дрожащим голосом сказал. «Это невозможно, они мастера Вселенной». Он сильно сжал кулаки, его жирное тело не могло унять дрожь. Мастеров Вселенной обычно очень трудно увидеть. Более того, их местоположение крайне редко известно другим людям. Поэтому они оставили свой духовный отпечаток членах Совета. Как только возникнет проблема, они смогут активировать духовный отпечаток, проинформируя их о проблеме и пробуждая их ото сна. Однако теперь духовный отпечаток больше нельзя было использовать. Это может означать только одно. Два мастера Вселенной, скорее всего, погибли или, по крайней мере, серьезно ранены. «Неужели нет никакого способа связаться с двумя предками?» – недоверчиво спросил император. «Да». Член Совета крайне испуганно кивнул. «Духовные отпечатки двух предков не могут быть использованы. Как это возможно? Они – мастера Вселенной, высшие существа. Более того, двое одновременно. Невозможно, каким бы могущественным ни был космический змей, он не сможет убить двух мастеров Вселенной одновременно. Два предка определенно находятся на критическом этапе своей культивации, поэтому они отключили свой духовный отпечаток, чтобы предотвратить любое вмешательство. Это абсолютно так. Как могли быть убиты два предка? Они – мастера Вселенной. Зал Совета внезапно превратился в базар. Все члены Совета, казалось, сошли с ума, лаяли и ругались, казалось, были в ярости. Однако любой, обладающий определенной степенью проницательности, мог обнаружить, что они скрывали свой страх таким образом. В глубине души они постоянно спрашивали себя, что, если два предка умерли? Для них это была чрезвычайно пугающая перспектива. Два мастера Вселенной были убиты, так остался ли кто-нибудь, кто может победить его? С их точки зрения, империя Гейзенберг почти умерла. Не паникуйте. Внезапно император империи Гейзенберг закричал. Его голос разнесся по конференц-залу, заставляя всех замолчать. Император империи Гейзенберг глубоко вздохнул и сказал. Почему вы паникуете? Империя Гейзенберг еще не собирается умирать. В тот момент, когда прозвучал его строгий крик, все в конференц-зале опустили головы от стыда. Император глубоко вздохнул и сказал. Сначала прикажите нашим флотам расширить линию обороны, а затем свяжитесь с мастером Хаэменом. Мастер Хаэмен, в тот момент, когда прозвучало это имя, все в конференц-зале сжались на своих местах, их глаза наполнились страхом. Император мрачно оглядел всех присутствующих. Если два повелителя Вселенной действительно уже, хотя он не продолжил, все поняли, что он имел в виду. Иначе говоря, мы должны немедленно разбудить мастера Хаэмена. Члены Совета заколебались, но в конце концов его никто не остановил. «Ди Цин, я оставляю эту задачу тебе». После короткой паузы император империи Гейзенберга посмотрел на одного из членов Совета. В тот момент, когда он услышал это, его цвет лица сразу изменился. Его лицо мгновенно побледнело, а тело начало дрожать. «Ваше Величество, я... не думай, что я не знаю о том, что ты сделал». Он запаниковал и попытался что-то сказать, но император перебил его. «Этих действий достаточно, чтобы ты потерял голову», — толстый император холодно сказал. «На этот раз, если ты сможешь выжить после контакта с мастером Хаэменом, то твои грязные поступки будут прощены, но если ты не посмеешь уйти...» Его глаза сузились. «Ди Цин, ты должен знать о последствиях». Услышав это, Ди Цин, и без того довольно бледный, побледнел еще сильнее. Его лицо напоминало белый лист бумаги. «Глоть!» Ди Цин сглотнул, и на его лице промелькнуло выражение ужаса. Он повернул голову и посмотрел на своих друзей, пытаясь попросить их о помощи, но все они либо отвернулись, либо прямо проигнорировали его мольбу о помощи. Его так называемые друзья немедленно бросили его перед лицом кризиса. Увидев это, Ди Цин безнадежно улыбнулся. В конце концов он смог только кивнуть. «Помни, ты должен выполнить это задание как можно скорее». Глава 731. Звездный змей. Император Гейзенберга снова призвал Ди Цина. Последний выглядел очень бледным. Однако, в конце концов, он смог только стиснуть зубы, успокоить свое дрожащее тело и сказать. «Ваше Величество, я понимаю». Вздох. Император Гейзенберга слегка вздохнул, Услышав ответ Дицина, казалось, он испытал огромное облегчение. Улыбка наконец появилась на его лице, когда он сказал: «Дицин, если выполнишь эту задачу, ты и твоя семья будете в безопасности от любого вреда, пока я у власти. Это моя гарантия. Я также обещаю, что если вы столкнетесь с какими-либо неблагоприятными обстоятельствами, ваше положение члена совета будет унаследовано вашими самыми любимыми потомками». Лицо Дицина, наконец, немного смягчилось, услышав это, но его сердце все еще было полно горечи, потому что он знал, что неблагоприятное обстоятельство означало его смерть. «Почему я?» Следы обиды бурлили в его сердце, но перед лицом приказа у него не было выбора. Он либо соглашается и будет убит господином Хаэмоном, либо отказывается и казнен императором. В любом случае, его конец один, так что лучше оставить своей семье немного славы. «Ваше Величество, я разбужу господина Хаэмона», — сказал Дицин отчаянным тоном и вышел из конференц-зала. Император Гейзенберга кивнул, затем махнул двум солдатам у входа в комнату. Двое солдат сразу все поняли и последовали за Дицином. Все трое направились в подвал этого здания. Император Гейзенберга и группа членов Совета в конференц-зале смотрели на большой экран перед ними. Человек на экране был в точности Дицин. После того, как Дицин спустился в подвал, он сразу же начал церемонию пробуждения. Вскоре в подвале появился необъяснимый порыв ветра. Когда ветер растрепал волосы и одежду Дицин, в подземной комнате воцарилась жуткая атмосфера. Лицо Дицина было чрезвычайно бледным, его тело не могло унять дрожь. Желание сбежать сводило его с ума. К сожалению, дверь в подвал была уже плотно закрыта и охранялась охранниками. У него просто не было возможности сбежать. «Хаа, мастер Хаэмен», — дрожащим голосом пробормотал Дицин. Его глаза метались по сторонам, как будто в этом жутком, темном подвале обитали призраки. С другой стороны, император Гейзенберга и члены совета в конференц-зале уставились на огромный голографический экран перед ними. Внезапно ветер в подземной комнате внезапно усилился, и лицо Дицин постепенно исказилось от страха, как будто она увидела что-то ужасное. «Глоть!» В конференц-зале был слышен звук того, как кто-то глотает слюну. Они очень нервно наблюдали, как Дицин закричала от ужаса, упала на землю и покатилась. «Ах, ах!» В подземной комнате Дицин отчаянно плакал, и его лицо было залито слезами. «Это знак прибытия мастера Хаэмона». Увидев это, все присутствующие в конференц-зале пришли к такому выводу. Некоторое время они молча наблюдали, как вдруг Дицин встал. Его лицо было чрезвычайно спокойным. Он взглянул на микрокамеру, скрытую в потолке. Его взгляд, казалось, проникал сквозь слои пространства и падал на всех в конференц-зале. На его лице появилась усмешка. Ужасающая усмешка была очень отчетливо видна на большом голографическом экране. Члены совета чувствовали себя так, словно попали в холодный подвал. Их тела не могли унять дрожь. Это слишком странно и страшно. Хаэм. Внезапно Дицин исчез из подвала. Прежде чем все успели осознать, что произошло, Дицин внезапно появилась в конференц-зале, прямо рядом с большим экраном. «Хаа, мастер Хаэмен». Император Гейзенберга с дрожью посмотрел на Дицин перед собой. Он уже знал, что этот человек больше не скромный Дицин, а их предок Хаэмен. «Хаэм, Дицин», — посмотрел на императора Гейзенберга со странной улыбкой. Император Гейзенберга был в ужасе. Он хотел что-то сказать, но в следующее мгновение Дицин поднял руку и медленно поднес ее ко лбу. Рука казалась очень медленной, но император не мог пошевелиться. Это было так, как если бы окружающее пространство и время застыло. «Мастер Хаэмен, не надо». Он даже не смог закончить фразу, когда рука Хаэмена коснулась его головы, полностью стирая ее. В конце концов, на троне осталось только безголовое жирное тело, но оно также было обращено в ничто взмахом руки Хаэмена. «Ах!» Все в конференц-зале были шокированы, увидев эту сцену. Не в силах сопротивляться своему страху, они в ужасе закричали. «Хаэм?» Дицин холодно фыркнул, его глаза излучали холодный свет, когда его аура окутала конференц-зал, превратив его во что-то более ужасающее, чем ледяная бездна. Зубы людей не могли перестать стучать, их лица были бледно-белыми. На телах некоторых из этих людей появились следы инея. «Давай поговорим об этом, что, черт возьми, происходит?» Дицин, теперь Хаэмен, внезапно убрал свою ауру и сел на трон императора Гейзенберга. Он налил себе чашку мягкого чая и спокойно отхлебнул. «Я получил некоторые воспоминания от владельца этого тела, но они слишком фрагментарны. Его душа не выдержала моего присутствия и немедленно взорвалась. Ди Цин взглянула на членов совета внизу и сказала: «А теперь расскажи мне, что происходит». Услышав это, все в конференц-зале посмотрели друг на друга, но не осмелились заговорить. Они слишком боялись говорить с Хаоменом. Разница между ними больше, чем между Светлячком и Солнцем. Только он может убить императора империи Гейзенберга без раздумий, потому что он их верховный лидер. «Ты, говори». Лицо Хаомена стало холодным, когда он увидел, что никто не осмеливается заговорить. Он наугад указал на одного из членов совета и сказал: «Человек, на которого указал Хаомен, смягчился и почти упал на землю». Видя, что его лицо становится все более мрачным, он стиснул зубы и сказал: «Мастер Хаомен, империя Гейзенберга сталкивается с беспрецедентным кризисом». «Кризис?» Хаомен медленно прищурил глаза. «Неужели пять империй объединили свои силы и начали войну с нами?» Сказав это, Хаомен не смог удержаться от смеха. «Эти старые ублюдки не должны быть такими глупыми, даже если они хотят убить меня больше всего на свете». Услышав это, человек, выбранный Хаоменом, сглотнул слюну. Он мягко покачал головой и сказал: «Мастер Хаомен, это не пять империй, у них не хватит мужества, это звездный змей». Глава 732. Еда. Звездный змей? Хаомен был ошеломлен. «Это звездный зверь?» «Да, да», — нервно сказал человек, выбранный Хаоменом. Он боялся, что угрюмый мастер Хаомен забьет его до смерти, потому что он был недоволен. Он внимательно посмотрел на него, но Хаомен прищурил глаза, казалось, о чем-то задумавшись. «Расскажите мне о конкретной ситуации». Поразмыслив немного, Хаомен сказал. Выбранный член совета немедленно поклонился и рассказал о последних событиях. «Хе-хе, где тот человек, который посеял раздор между нашей империей и этим змеем?» Хаомен усмехнулся и сказал. Все в конференц-зале задрожали, когда услышали тон своего учителя. В его тоне слышались нотки холода и убийства. «Шестой принц скоро умрет». Эта идея пришла всем в голову, когда они услышали тон Хаомена. Однако у них не было ни малейшей жалости к шестому принцу. Напротив, они радовались, так как, по их мнению, это бедствие было вызвано шестым принцем Сямоном. Без необходимости Хаомену говорить больше, назначенный член совета немедленно сообщил ему информацию о шестом принце. Он также не испытывал жалости к шестому принцу Сямину. В конце концов, именно он является причиной того, что они оказались в таком затруднительном положении. Единственное, о чем он беспокоился, так это о том, что Хаомен убивал их из-за своего недовольства. Хотя Хаомен, их предок, он действительно очень капризен и кровожаден. Даже если они высокопоставленные члены империи, он мог убить их в мгновение ока. В конце концов, они для него не более чем ненужные насекомые. Никто не желал встречаться лицом к лицу с таким угрюмым ужасающим существом, поэтому они крайне не желали будить его без крайней необходимости. «Я приказываю тебе привести ко мне этого шестого принца Сямина». Хаомен прищурил глаза и сказал: «Кроме того, немедленно мобилизуйте армию и уничтожьте эту лигу метавселенной. Я хочу, чтобы все до единого существа в этой цивилизации умерли». В конце разговора голос Хаомена был полон волнения и кровожадности. Члены совета не могли унять дрожь. Даже если Хаомен намеревался расправиться со своими врагами, они не чувствовали ни малейшего следа счастья, только бесконечный страх. Предок Хаомена очень был кровожаден. Он прямо диктовал смерть всем существам целой космической цивилизации. Количество жизней, о которых идет речь, невообразимо. «Поторопись и сделай это». Хаомен помахал всем присутствующим в конференц-зале, заставив всех присутствующих выбежать на улицу со всей возможной скоростью. Все старались обогнать тех, кто стоял позади, как будто они боялись, что их съест Хаомен, если они останутся. Хе-хе. Увидев жалкий вид этих людей, Хаомен снова усмехнулся. «Звездный зверь уровня мастера вселенной. Я не ожидал, что появится такой звездный зверь». Хаомен поднял голову и посмотрел в потолок. Его взгляд проник сквозь потолок и остановился на далеком пространстве. «Этот вид звездных зверей как раз подходит для того, чтобы стать пищей для моего пробуждения на этот раз. Хаомен слишком стар. Каждый раз, когда он просыпался, ему нужно много еды. Чем сильнее существо, тем оно более пригодно в качестве пищи. Оно пришло как раз в нужное время». Уставившись в пространство снаружи, в уголке рта Хаомена мелькнула улыбка. В следующее мгновение его фигура вспыхнула, исчезла с его места и появилась на краю звездной системы Гейзенберга. Хаомен шагнул вперед, с каждым шагом пересекая тысячи световых лет. Через несколько мгновений он был уже в нескольких галактиках от столицы империи Гейзенберга. Он столкнулся лицом к лицу с чрезвычайно огромной змеей. «Ц-ц-ц, какое удивительное тело и такая обильная энергия! Ты очень подходишь на роль моей еды!» Хаомен посмотрел на Фан Юня впереди широко раскрытыми глазами. Чрезвычайно обильная жизненная сила, исходящая от него, вызывала у него сильное желание. Он облизнул язык и громко рассмеялся. «Ха-ха-ха, на этот раз я могу остаться в материальном мире немного дольше». Время, в течение которого он мог оставаться бодрствующим, зависело не от него самого, а от количества энергии и жизненной силы, которыми он обладал. Годы глубокого сна вызвали у него крайнее отвращение ко сну и темноте, но теперь появление Фан Юня чрезвычайно взволновало его. Этот старик, глядя на чрезвычайно фанатичного мужчину перед ним, выражение лица Фан Юня стало чрезвычайно серьезным. Этот человек мог иметь вид сумасшедшего, но его сила – не шутка. Самое могущественное существо в империи Гейзенберг, Хаомен, Фан Юнь внезапно понял. Согласно новостям, которые он получил, самое могущественное существо империи Гейзенберг – это практик уровня мастера вселенной на поздней стадии. Другими словами, сила человека, стоящего перед ним, уже достигла точки, чрезвычайно близкой к пику пути совершенствования. «Хе-хе-хе, иди сюда, маленькая змея, и послушно стань моей пищей!» — взволнованно воскликнул Хаомен. В следующее мгновение его фигура вспыхнула, появившись перед Фан Юнем. Он медленно поднял руку, когда в нем скопилось невероятное количество энергии, окрасив руку в золотистый цвет, а затем он махнул ею вперед. Бум! В одно мгновение гигантская иллюзия руки Хаомена упала на голову Фан Юня, создав гигантский взрыв и опрокинув огромную голову Фан Юня вниз. Фан Юнь боролся с энергетической ладонью, но он не мог поднять голову, наоборот, его медленно толкали вниз. Фан Юнь чувствовал, что вернулся в тот возраст, когда он был всего лишь маленькой змеей, столкнувшийся с могущественными хищниками. Этот старик действительно могущественный. Фан Юнь глубоко вздохнул, его аура немедленно вырвалась наружу, вырвавшись из-под контроля ауры Хаомена, а затем отступила от атаки. То, что последовало за этим, было битвой, которая потрясла вселенную. Бум, бум, бум. В районе, где сражались эти двое, полностью бушевали разрушения, неизвестно, сколько звезд пострадало в результате их битвы. Даже близлежащие галактики были разорваны на части. Во время битвы между ними Хаомен удивлялся все больше и больше. Этот звездный зверь действительно силен. Неудивительно, что он мог убить двух мастеров вселенной. Глаза Хаомена вспыхнули, но ему было все равно. Для него это не имело большого значения. С другой стороны, выражение лица Фан Юня было чрезвычайно храбрым. Он боролся с самого начала этой битвы, но он не являлся противником этого старика. Бум! Хаомен махнул окутанной тьмой рукой. Они были наполнены силой пространства и разрушения, энергией, достаточной, чтобы легко разрезать галактики. Половина хвоста Фан Юня была прямо взорвана, превратившись в месиво из плоти и крови. Неизвестно, какой метод использовал старик. Скорость заживления ран Фан Юня стала чрезвычайно медленной. «Нет, я не могу продолжать эту борьбу». Фан Юнь решительно принял такое решение. Он быстро отвернулся и побежал вдаль. Глава 733. Забытое прошлое. «Ха, ты думаешь, что сможешь сбежать?» Увидев, как Фан Юнь убегал, Хаомен усмехнулся. Он быстро гнался за ним, нанося чрезвычайно разрушительные удары. Бум, бум, бум. Фан Юнь мог только продолжать сбежать. Он был бессилен противостоять любой его атаке. Каждая из них серьезно ранила его. Фан Юнь взревел от гнева и боли, но все еще не переставал двигаться. «Быстрее, быстрее!» Фан Юнь внутренне закричал. Он давно не был так сильно ранен. Почти половина его тела была оторвана, и из-за особого свойства вражеских атак и их высокой частоты, его регенерация не могла поспевать за скоростью получения травм. «Черт возьми, я вообще не могу оторваться от этого старика». Летя вперед, Фан Юнь отказался от любых средств контратаки, сосредоточившись только на ускорении, но он все еще не мог оторваться. Неожиданно, разрыв между обычным мастером вселенной и мастером вселенной на поздней стадии так велик. Выражение лица Фан Юня было серьезным, но он не жалел, что спровоцировал Хаомена. Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что не смог спасти своего младшего брата, гигантскую черепаху. Он даже не знал своего местоположения. «Хаэм, ты не сможешь сбежать!» Хаэмэн усмехнулся. Он поднял руку и махнул вперед. Гигантский коготь, даже больше, чем Фан Юнь, появился над ним. Он медленно опустился на Фан Юня, намереваясь схватить его. Бум! Фан Юнь защищался от такого нападения. Он открыл рот и выпустил энергию, которую накапливал, непосредственно уничтожив коготь, но это остановило его лишь на мгновение. Хаэмэн воспользовался этой возможностью и еще больше сократил расстояние между ними. Насмешка на его лице не исчезала все это время. «Наконец-то я здесь». Однако на лице Фан Юня не было ни малейшего следа беспокойства. Напротив, он казался более расслабленным, чем когда-либо. В этот момент, всего лишь с одной мыслью, перед ним появился красочный свет. Свет быстро окутал его, затем уменьшился и исчез. Хаэмэн нахмурился, увидев эту сцену. Он быстро добрался до места, где был свет, и огляделся, но не смог найти никаких следов Фан Юня. Где прячется этот зверь? Его аура полностью исчезла. Он не думал, что космический змей убежал далеко, потому что, даже если бы он хотел перепрыгнуть через пространство, ему понадобилось несколько мгновений, чтобы определить пространственные координаты места назначения, зафиксировать их, а затем телепортироваться туда. Однако космический змей, похоже, исчез без какой-либо подготовки. Тогда возможно лишь то, что он прятался поблизости. Тот факт, что змея смогла так идеально спрятаться, превосходило его ожидания. «Я хочу посмотреть, как долго ты сможешь прятаться». Хаэмэн холодно фыркнул и сел, скрестив ноги, в пустоте. Он решил подождать здесь, пока Фан Юнь не покинет свое укрытие и не появится. Жаль, что Фан Юнь не спрятался, а действительно покинул эту вселенную. Это космический разрыв, который вел в его родную вселенную. Великая черепаха создала скрытый космический канал и спрятала его в глубинах пустоты в соответствии с инструкциями Фан Юня. Единственный способ получить к нему доступ – это духовный отпечаток Великой черепахи. Великая черепаха, безусловно, являлась чрезвычайно редким космическим зверем. Она идеально согласовалась с пространством, обеспечивая почти идеальную ее манипуляцию. В конце концов, ни одно другое существо во Вселенной, даже нынешний Фан Юнь, не мог создать пространственный канал между двумя вселенными. Даже Хаэмэн, самый могущественный культиватор в этой вселенной, мастер вселенной на поздней стадии, не сможет сравниться с великой черепахой в плане управления пространством. Хаэм, Фан Юнь глубоко вздохнул после прибытия в изначальную вселенную. Оглянувшись и убедившись, что Хаэмэн не последовал за ним, он, наконец, почувствовал облегчение. Конечно же, этот старик не смог найти космический канал. Фан Юнь, конечно, проверил это раньше и обнаружил, что не сможет найти космический канал без духовного отпечатка гигантской черепахи. Он был уверен, что Хаэмэн также не сможет его найти. К счастью, он был прав. «Я сделаю все возможное, чтобы собрать биоэнергию и эволюционировать». Золотой свет вспыхнул в глазах Фан Юня. В дополнение к побегу от Хаэмэна, вторая причина, по которой он пришел сюда, заключается в том, чтобы как можно больше повысить свой уровень. Если он действительно достигнет уровня мастера вселенной, не будет невозможным даже сразиться с Хаэмэном, возможно, он даже сможет выйти за пределы этого уровня. Подумав об этом, он сразу же начал пожирать окружающие планеты и звезды. В этом пустынном пространстве огромная змея поглощала одну планету за другой, пожирая их одним укусом. Вскоре после этого вся эта местность была опустошена. С другой стороны, Хаэмэн оставался в этом месте один год за другим, но Фан Юнь все еще не появлялся. Через некоторое время он, наконец, понял, что Фан Юнь использовал какой-то непонятный метод, чтобы сбежать. Хаэмэн был очень зол. Он чувствовал себя так, словно его дразнили. Это был первый раз, когда он чувствовал себя таким униженным за целую вечность. «Проклятое чудовище, если я когда-нибудь увижу тебя снова, я должен позволить тебе заплатить за это», — сердито крикнул Хаэмэн, беспорядочно размахивая рукой, чтобы уничтожить ближайшего. Вернувшись в столицу империи Гейзенберг, Хаэмэн немедленно организовал флот, чтобы полностью уничтожить Лигу Метавселенной и всех ее созданий. Он планировал использовать этот метод, чтобы вынудить Фан Юня выйти. Вскоре после того, как империя Гейзенберга атаковала со всей своей силой, Лига метавселенной вообще не смогла устоять. Даже с тайной помощью пяти империй ее армии терпели одно поражение за другим. Их приобретенная территория медленно отнималась. Лига метавселенной была вынуждена отступить на 9 небес. У них не было другого выхода, кроме как отказаться от своей приобретенной территории. В конце концов, они были вынуждены блуждать в этих космических руинах на краю вселенной, чтобы выжить. На самом деле Лига метавселенной была почти уничтожена. Тем временем произошел интересный инцидент. Шестой принц был убит гигантской черепахой, которая позже сбежала. Однако во время своего побега великая черепаха не столкнулась с силами метавселенной, а столкнулась с образом убегающей Танго. Она пришла в сознание. «Ты, я тебя помню». Танго посмотрела на огромную черепаху перед собой, и в ее сознании всплыли фрагменты далекого воспоминания. «Этот большой парень в безопасности, верно?» Танго стоял на спине огромной черепахи и вместе дрейфовал в пустынных руинах на краю вселенной. В бесконечных пустынных руинах не было известных планет. Возможно, в отдаленных местах по другую сторону пустынных руин могут быть планеты, но никто не знал наверняка. Никто не знал, что находится по другую сторону пустынных руин. Там могут быть совершенно разные цивилизации, а может быть, просто бесконечная пустота. Прошло 10 лет, прошло 50 лет, прошло 100 лет, прошло 200 лет, наконец-то прошло 500 лет. Имя метавселенной давно исчезло. За прошедший период произошло бесчисленное множество событий. Цивилизации поднимались и умирали, возникали новые космические империи. Большинство людей забыли о Лиге метавселенной, которая осмелилась выступить против самой могущественной империи во вселенной. Только некоторые люди все еще помнили, что эта страна довела империю Гейзенберга до крайности. Если точнее, то это был великий космический змей. Глава 734. Кровожадность. В пустынном пространстве царила бесконечная тьма. Единственными источниками света были далекие сияющие звезды. Однако в даже этом пространстве разыгралась ужасающая сцена. Одна сторона была плотно заполнена сияющими звездами, а другая сторона представляла собой совершенно темную вселенную. В середине этих двух разных частей пространства находилась чрезвычайно огромная змея. Ее размеры были просто неописуемы. Галактики выглядели незначительными по сравнению с ней. Просто глядя на него, легко подумать, что именно он создал великую пустоту позади него, поглотив все звезды в этой области. На самом деле, именно это и произошло. Глядя на него издалека, можно было увидеть чрезвычайно огромную змею, летающую с широко открытой пастью, и пожирающую все на своем пути, от звезд до планет, и все на своем пути. Была ли это планета или звезда, ничто не спаслось от ее пасти. Внезапно перед ним возник темный круглый объект. Свет, казалось, исчез в центре, но на его краю было сияние. Вокруг него циркулировали большие полосы красного света. Это черная дыра. Черные дыры – самые страшные небесные тела. Из-за своей огромной массы их гравитационная сила феноменальна. Ничто не сможет ускользнуть от его притяжения, даже свет. Независимо от того, звезда это или планета, как только они приблизятся к ней, их разорвет на части ее ужасающая гравитация. Две они постепенно приближались друг к другу. Титанический змей подобрался очень близко к черной дыре. Пространство вокруг его тела, казалось, было искажено, и даже на его теле виднелись признаки легкого искажения, но змея была невозмутима. Она продолжала двигаться вперед и вскоре достигла внутреннего пространства черной дыры. Разрыва тела змеи не произошло, но черная дыра начала сжиматься, превращаясь в массу и энергию, а затем была поглощена титаническим змеем. Эта энергия, казалось, что-то вызвала, так как тело гигантской змеи начало очень быстро расти. Гигантская змея, которая уже была титанической, стала еще больше. Этот гигантский змей, Фан Юнь, который сбежал в родную вселенную, столкнувшись с Хаоменом, мастером вселенной на поздней стадии, Фан Юнь вообще не имел шансов победить. Ему оставалось только бежать. Раньше он думал, что, по крайней мере, сможет сразиться с мастером такого уровня. Он не ожидал, что слишком сильно переоценил свою силу. Поэтому, полагаясь на космический канал, оставленный гигантской черепахой, он бежал. Сердце Фан Юня наполнилось горечью при мысли о великой черепахе. Он сбежал сюда, но не спас его. Фан Юнь задавался вопросом, как поживал его младший брат. Он надеялся, что, по крайней мере, остался жив. Более того, После его побега Лига Метавселенной должна столкнуться с вторжением Империи Гейзенберг. Разница в силе между двумя сторонами действительно слишком велика. Фан Юнь уверен, что Лига Метавселенной, безусловно, не будет противником Империи Гейзенберг. Его единственный вопрос – что случилось с Лигой Метавселенной? Вероятно, их положение не будет хорошим. При мысли об этом на сердце у Фан Юня стало тяжело. Он поднял голову и посмотрел на плотные небесные тела перед собой. В данный момент аура, исходящая от его тела, соответствовала ауре мастера вселенной средней стадии. Однако Фан Юнь все еще считал, что его база культивирования недостаточно стабильна. Теперь, когда прошло столько лет, то, что должно было произойти, произошло давным-давно. То, что он должен сделать сейчас, это убедиться, что у него есть возможность убить Хаэмена. Хаэмен из Гейзенберга существовал бесконечно много лет, большую часть времени он спал. Однако каждый раз, когда он просыпался, он будет создавать кровавую бурю, приказывая империи Гейзенберга убивать другие цивилизации. Это должно быть связано с его культивированием. Фан Юнь изучал методы культивирования людей. Установив связь между собой и Вселенной, они смогут использовать универсальную энергию. Это самый фундаментальный закон развития в той Вселенной. Однако после достижения вершины культивации, подобной Хаэмену, энергия, необходимая для улучшения культивации, огромна, и универсальной энергии уже будет недостаточно, поэтому необходимо будет искусственно культивировать и использовать различные виды богатых энергий и ресурсов. Точно так же, как Фан Юнь пожирал различные предметы, чтобы повысить свой уровень, Хаэмен достигал прогресса в своем развитии, пожирая существ, в основном разумных, и количество существ, которых он пожирал каждый раз, просто огромно. Каждый раз, когда он прорывался, это означало, что бесчисленные цивилизации будут принесены в жертву, чтобы стать его пищей. Причина, по которой он не убил все цивилизации в этой вселенной сразу, заключалась в том, что он растил их, как свиней. Обычно он не потреблял слишком много энергии, находясь в состоянии сна. Если появится подходящая возможность, он проснется и убьет часть из них, чтобы использовать в качестве энергии для своего культивирования. Фан Юнь не знал, заснул ли Хаэмен после того, как уничтожил несколько цивилизаций. Однако он посчитал, что это было маловероятно. Из-за своего тела Хаэмен мог вести себя не так, как раньше. На самом деле, именно это и произошло. В столице империи Гейзенберга Хаэмен сидел на императорском кресле. Под ним находилось большое количество преклонивших колени людей, все они были влиятельнейшими людьми в империи Гейзенберга. Эти могущественные существа могли быть богами для простых людей, но перед Хаэменом они безоговорочно показали свою самую скромную сторону. Некоторые даже слегка дрожали от страха, который они испытывали. Хаэмен лениво посмотрел на мужчину средних лет и сказал: «Каков прогресс?» Мужчина средних лет, начальник военного управления, которого он назначил сообщать ему всевозможные новости. Он изо всех сил старался унять дрожь в теле и почтительно ответил: 3 из 5 империй были уничтожены, а оставшиеся 2 выразили готовность подчиниться. Услышав это, Хаэмен, прищурившись, посмотрел на мужчину средних лет. «Разве я не говорил этого раньше? Я не хочу, чтобы они сдавались. Вы не должны никого оставлять в живых. Я хочу, чтобы ты убил их всех». Сердце мужчины средних лет дрогнуло, его лицо было чрезвычайно бледным, по щекам стекал пот. Даже если они были влиятельными фигурами на вершине социальной системы империи Гейзенберг, они все равно были никем по сравнению с тем, кто стоял перед ними. За много лет все враги империи Гейзенберг были уничтожены. На самом деле, даже многие нейтральные цивилизации не избежали угрозы исчезновения по странным причинам. Недавно они истребили большое количество цивилизаций вокруг империи Гейзенберга. Если быть точным, количество цивилизаций, уничтоженных Хаэменом, было неизвестно, а количество жизней, оборвавшихся из-за его действий, неисчислимо. Мужчина средних лет знал, что Хаэмен кровожаден, но он никогда не ожидал, что он будет таким безжалостным. Хотя он презирал эти 5 империй, прямое уничтожение их приведет к большим потерям. В конце концов, у этих 5 империй была сила, чтобы дать отпор. Вот почему они могли править в течение стольких лет. Более того, мужчина перед ним редко что-либо делал, но он не осмеливался сказать ни слова. Таков приказ. Глава 735. Ничего не осталось. Фан Юнь летел в огромном темном пространстве совершенно один. Он больше не знал, сколько планет и звезд он поглотил. Единственное, в чем он был уверен, так это в том, что его сила достигла невообразимой точки. Все во Вселенной казалось ему чрезвычайно хрупким, как будто оно могли взорваться от простого движения, включая само пространство. «Теперь я достиг уровня мастера Вселенной поздней стадии». Фан Юнь глубоко вздохнул, затем поднял голову и посмотрел в пространство перед собой. Большая часть его зрения была заполнена тьмой. Осталось не так много звезд. По сути, он поглотил большую часть материи в этой Вселенной. Единственное место, которого он вообще не касался, было скопление галактик, где находилась Земля. Пришло время возвращаться. Фан Юнь привык к чрезвычайной силе своего тела, летя обратно к Млечному Пути. Через день он добрался до прохода, оставленного Большой Черепахой. Он использовал духовный отпечаток для связи с космическим каналом. Внезапно перед ним вспыхнул чрезвычайно яркий свет. В следующее мгновение его титаническое тело исчезло из этого участка пространства. Когда Фан Юнь снова появился, он уже вернулся во Вселенную культивирования, и в тот момент, когда он прибыл, в его сердце возникло необъяснимое чувство. Это похоже на то, как что-то воет от боли в его сознании. Это чувство уже появилось, когда он пожирал планеты и звезды в родной Вселенной. В то время он проглотил много-много планет и звезд, но плач все еще был довольно слабым, почти незаметным. Однако в этой Вселенной крики были чрезвычайно сильны. Эта Вселенная разлагалась. Что, черт возьми, сделала империя Гейзенберг? Фан Юнь был весьма удивлен, затем начал двигаться вперед. По пути он не спешил нападать на империю Гейзенберга, а внимательно изучал состояние Вселенной. Все, что он осмотрел своей духовной силой, было бесплодными, разбитыми планетами, искаженным пространством и обломками звезд, плавающими вокруг. В этой Вселенной не было и следа жизненной силы. Неужели все исчезло? Он быстро достиг границы империи Гейзенберг, но обнаружил, что ее больше не существует. На самом деле, все империи и цивилизации исчезли. Что, черт возьми, происходит? Фан Юнь был ошарашен. Все царства, предметы и существа исчезли из этой Вселенной. Даже Лига Метавселенная исчезла. Нет, что-то не так. Внезапно сердце Фан Юня дрогнуло. Он еще больше расширил свою ментальную силу, охватывая большую часть Вселенной и тщательно осматривая ее. В следующее мгновение ему показалось, что он что-то услышал. Бадум, бадум. Это был звук бьющегося сердца. Но, как ни странно, он услышал звук двух бьющихся сердец. Бадум, бадум, бадум. Биение двух сердец было довольно слабым, но одно из них было стабильным и сильным, а другое было очень слабым, почти угасающим. Конечно, на самом деле это был не звук бьющегося сердца, а колебания жизни в восприятии Фан Юня. В этой Вселенной осталось только два существа. Фан Юнь имел четкое представление о том, что произошло. На самом деле, одно из этих бьющихся сердец принадлежало этой Вселенной. Достигнув высшего уровня, которого только можно достичь, Фан Юнь узнал, что Вселенная на самом деле являлась формой жизни, та, которая отличается от любой другой. Другими словами, Вселенная – это чрезвычайно огромное существо. Галактики, звезды и другие небесные тела – это всего лишь небольшие компоненты его тела, а культиваторы подобны вирусам и бактериям, присасывающимся к ней. Конечно, большинство культиваторов для нее незначительны, но высшие, особенно мастера Вселенной, другие. Фан Юнь чувствовал две формы жизни в этой Вселенной. Одно – это сама Вселенная, а другое – «Привет, вот ты где? Похоже, что твоя сила значительно возросла за эти годы». Внезапно в голове Фан Юня возник голос, но он не был удивлен. Он уже знал, кому принадлежал этот голос. «Хаомен, ха-ха-ха, ты уже должен был понять. Да, я стал самой Вселенной». Бум! Как только прозвучал этот голос, по Вселенной внезапно прокатилось неописуемое давление. Это гнев Вселенной. Эй, злишься? Продолжай злиться, я уничтожу тебя и сожру. Дух, полный гнева, и дух самой Вселенной. Это, должно быть, восхитительно. Голос Хаомена был полон безумия, но на этот раз он не вызвал никакой реакции со стороны Вселенной. Ха-ха-ха, покорно прими участь быть съеденным мной. Ты не рассеешься, но продолжишь существовать как часть меня. Ничто не изменит исхода, так почему бы тебе не перестать сопротивляться? По мере того, как он продолжал говорить, Голос Хаэмена постепенно наполнялся фанатизмом и безумием. Фан Юнь плыл в темном голосе, окружающее пространство не переставало трястись и кувыркаться, сокрушая каждый объект в пространстве. Это произошло во всех местах одновременно. Это сопротивлялась сама Вселенная. Неудивительно, что в этом пространстве нет ни малейшего следа жизни. Ничто не смогло бы выжить в такой среде, кроме существ его пикового уровня силы. Этот Хаэмен на самом деле конкурировал с волей Вселенной за контроль. Однако космическая воля, похоже, не обладает способностью активно атаковать. Фан Юнь вспомнил чувство, которое он испытал тогда, во Вселенной Земли, этот тонкий вой. Это было сознание Вселенной, говорившее ему уйти. Бум, бум, бум. Это истинный конец света в этой Вселенной. Бесконечное пространство разрушалось и рушилось, разрушая все вместе с собой. Все начинало искажаться, и начали появляться странные образы. Это происходило потому, что пространственно-временный континуум искажался, позволяя Фан Юнь видеть изображение, находящееся за пределами этого измерения. И в этом измерении Фан Юнь видел столкновение двух гигантских существ. Глава 736. Последнее существо, конец 1. Именно война между этими двумя существами привела к таким великим бедствиям по всей Вселенной. Ха-ха-ха, ты начинаешь слабеть. «Неужели собираешься сдаться?» Хаэмен неистово взревел. «Вы должны быстро использовать свой козырь, иначе у вас не будет никаких шансов». Космическая воля некоторое время молчала, услышав слова Хаэмена, затем внезапно заговорила с Фан Юнем. «Фан Юнь, чего ты ждешь?» Знакомый механический звук системы прозвучал в сознании Фан Юня, но он знал, что это был голос галактической воли. «Поторопись и помоги мне убить этого парня, Хаэм». Хаэмен был немного поражен, но в следующее мгновение на его лице появилась кровожадная улыбка. «Так вот оно что, это твой козырь, неудивительно». Он даже не закончил фразу, прежде чем маниакально напасть на космическую волю. Фан Юнь ясно чувствовал боль космической воли. В его восприятии одно из двух огромных существ быстро уменьшалось, в то время как другое быстро росло. Если ничего не изменится, то лишь вопрос времени – когда Хаэмен полностью поглотит космическую волю. «Фан Юнь, чего ты ждешь?» Механический голос воли Вселенной был испорчен оттенком ярости. «Ты думаешь, что сможешь победить Хаэмена после того, как он сожрет меня? Не забывай, что без меня ты бы никогда не родился и никогда не смог бы достичь такой точки. Ты принадлежишь мне. Ах, поторопись и убей его. После того, как он полностью поглотит меня, ты никогда не будешь его противником». «Поторопись, сделай это». Фан Юнь проигнорировал крики космической воли. Он спокойно наблюдал за битвой между двумя чудовищами, наблюдая, как медленно поглощается космическая воля. В конце концов, сознание Вселенной также было поглощено. «Фан Юнь, твой конец ничем не будет отличаться от моего». Это были последние слова космической воли. «Ха-ха-ха». Поглотив всю космическую волю, Хаэмен отчаянно рассмеялся. Внезапно его взгляд переместился на змею, парящую в далеком пространстве. Фан Юнь ясно видел жадность в его глазах. «Позволь мне съесть тебя». В тот момент, когда прозвучал его голос, Хаэмен бросился в атаку на Фан Юня. Это нападение было не материальным, а духовным. Однако масштабы ментальной силы этих двух были существ непостижимы. Два духовных удара столкнулись, создав гигантскую невидимую волну, которая распространилась по всей Вселенной. Бум, бум, бум, бум, бум. Вселенское пространство, которое только что начало стабилизироваться, снова затряслось. Ментальная энергия Фан Юня сопротивлялась атаке и попыталась физически атаковать тело Хаэмена, но именно он был уничтожен. Как сказала космическая воля, с точки зрения чистой необработанной силы, Фан Юнь не являлся противником Хаэмена, но на этот раз Фан Юнь не собирался убегать. Он все еще яростно сражался. Ужасающая скорость восстановления Фан Юня позволяла ему быстро оправляться от ужасающих физических травм, а его умственное упорство было за пределами воображения. В конце концов на теле Хаэмена начали появляться травмы. Черт возьми, Хаэмен отчаянно взревел, внезапно из него вырвалось ужасающее давление. Он решил покончить со всем этим одним последним ударом. «До каких пор ты собираешься ждать? Сейчас самое время действовать!» Внезапно Фан Юнь закричал, заставив Хаэмена остановиться. На его лице появилось растерянное выражение. Внезапно из его тела донесся странный звук, за которым последовал громкий грохот. «А-а-а! Оставь меня, отпусти меня!» Глаза Хаэмена сузились. В следующее мгновение он начал молить о пощаде. «Я не хочу умирать, я собирался». Прежде чем он смог закончить свои слова, его тело размером со звезду было поглощено Фан Юнем, но Фан Юнь не расслабился после того, как пожрал его. Он готовился к последней схватке. «Итак, вы решили пойти по этому пути?» В голове Фан Юня зазвучал голос. Фан Юнь просто усмехнулся. «Если ты не будешь сопротивляться, я действительно переварю тебя, Хаэм». В его голове раздалось фырканье. В следующее мгновение в его голове раздался мощный взрыв. Это было так, как будто в его мозгу произошел огромный взрыв. Это атака космической воли. Хотя Хаэмен и пожрал ее раньше, она не умерла полностью, а скорее была в состоянии, похожем на сон. В тот момент, когда Фан Юнь пожрал Хаэмена, он немедленно поднялся и начал бороться с Фан Юнем за контроль над своим телом. Грохот. В голове Фан Юня происходила ужасающая битва. Ее последствия проявились в космическом пространстве, разрушив и без того разрушенную вселенную. Один день, два дня, три дня. Неизвестно, сколько прошло времени. На самом деле, сама концепция времени распалась на части. Бесчисленные бедствия в опустошенной вселенной постепенно утихли, во время которых в космосе лежал титанический змей. Это. В глазах гигантской змеи вспыхнул ошеломленный свет. Где это место? Кто я такой? Я Фан Юнь, студент из города Нинчжун. Нет, я Ураборос, апокалиптический змей. Нет, я космическая воля. Первоначально пустые глаза Фан Юня внезапно стали ясными. Он действительно являлся космической волей, но это не только потому, что он победил в борьбе за контроль. Эта космическая воля действительно давно заметила заговор Хаэмена, но он не могла убить его, поэтому она создала Фан Юня. Она отделила часть своего тела, то есть 9 небес и руины рядом с ними, и дала ему первоначальную жизнь, сделав это пространство полунезависимым. Это была не просто часть его, это место также породило новую космическую волю, которой в конечном итоге являлась система и Фан Юнь. Однако космическая воля никогда не ожидала, что Фан Юнь, всего лишь частью ее, в конце концов победит ее. «Значит, я единственное существо, оставшееся в этой вселенной?» Фан Юнь поднял голову и огляделся. В его глазах было что-то странное. Он чувствовал, что его тело постепенно сливалось со вселенной. Он вот-вот действительно станет космической волей этой вселенной. Через бесчисленные годы из-за его существования появятся бесчисленные новые формы жизни, которые будут медленно распространяться и создавать цивилизации. Может быть, однажды новая форма жизни станет слишком сильной, а затем попытается заменить его, и таким образом цикл продолжится. Это, действительно ли это имеет смысл? Ошеломленное выражение промелькнуло на лице Фан Юня. Его тело становится все более и более иллюзорным. В последний момент его взгляд внезапно стал серьезным. Чудовищная мощь вырвалась из его тела. Бум! Тело Фан Юня мгновенно взорвалось. С ним в центре ударная волна вырвалась с невообразимой скоростью, превратив все на своем пути, включая пространство, в ничто, в настоящую пустоту. Истинное ничто – это не белое или темное пространство. У него нет цвета. Оно не может быть воспринято обычными средствами, и в нем ничего не может существовать, даже пространство и время. Глава 737, конец 2. В темном пространстве вперед пролетел поток света. Внезапно он полетел к голубой планете, прорвался сквозь атмосферу и направился к определенному городу. Фан Юнь очнулся от своего глубокого сна. Он посмотрел на странную, но знакомую комнату, затем на свое тело. На мгновение он даже забыл, кто он такой, но вскоре начал приходить в себя. «Я Фан Юнь». Фан Юнь почувствовал необъяснимый страх. Из-за оцепенения он действительно забыл обо всем. Состояние, в котором он забыл все, включая самого себя, слишком страшно. «Пора вставать, но я не хочу вставать». Фан Юнь крепко обнял одеяло и не хотел вставать. «Если я встану, случится что-то плохое». Ся Юнь, за дверью послышался голос его матери. «Проснись, ты опоздаешь в школу». «Школа, да, я все еще учусь в школе, я учусь в городе Нинчжун. Я не хочу идти в школу, я не хочу идти в школу сегодня. Мама, я не хочу сегодня идти в школу». Фан Юнь буквально взвыл на последнем предложении, после чего он был весьма удивлен. Почему он сказал такое, разве он не боялся, что его отшлепает мать? За дверью мать была ошеломлена. Ее лицо постепенно стало холодным. Она захлопнула дверь и подошла к кровати. «Маленький засранец, скажи это еще раз». «Фан Юнь, который прятался в одеяле, сжал шею, когда услышал сердитые слова своей матери, но вскоре после этого он поднял голову и умоляюще сказал матери: «Мама, я действительно не хочу сегодня идти в школу». Почему он так не хотел идти в школу, Фан Юнь не знал, но у него было очень сильное чувство в сердце, говорящее ему не ходить, как будто что-то очень плохое случится, если он отправится сегодня в школу. Мать, которая поначалу была очень рассержена, посмотрела в умоляющие и почти отчаянные глаза Фан Юня. Ее гнев постепенно утих. Наконец она вздохнула и сказала: «Хорошо, тогда не ходи сегодня в школу. Мама, ты такая добрая, спасибо тебе». Давление в его сердце постепенно ослабевало, заставляя Фан Юня наконец расслабиться. Он чувствовал себя так, словно пропустил событие, изменившее его жизнь, но это было к лучшему. «Мелкий мальчишка, если бы я не была доброй, я бы все еще была твоей мамой», с улыбкой на лице мать Фан Юня повторила. «Тебе все равно нужно быстро вставать, я приготовлю завтрак». «Хорошо», Фан Юнь кивнул. Его мать посмотрела на него, затем вышла за дверь. Вскоре после того, как она вышла на улицу, Фан Юнь услышал голос, который был мягче и нежнее, чем у него. Это была его младшая сестра. «Мама, я тоже не хочу сегодня идти в школу». Хлоп. Это был звук руки, хлопающий по заднице, и вскоре Фан Юнь услышал другой голос. «Ты не пойдешь в школу? Как насчет того, чтобы я отправил тебя на небеса? Уу-у-у». Вскоре после этого раздался фальшивый плач. В другой вселенной чрезвычайно огромная черепаха летала в космосе, время от времени завывая. Его тон был полон печали и тоски. «Будьте уверены, с ним все будет в порядке». Раздался мягкий голос, успокаивающий гигантскую черепаху. Это был голос женщины, сидевшей на спине гигантской черепахи. Женщина обхватила руками колени и выглядела немного слабой. Хотя она успокаивала гигантскую черепаху, ее голос также был полон печали. «Он действительно...» Женщина, казалось, хотела что-то сказать, но вдруг встала и посмотрела в определенном направлении. Ее взгляд, казалось, пересек пространство и время, остановившись на потоке света, путешествующем в пространстве. Однако этот поток света был очень быстрым. Он путешествовал в пространстве и времени с очень большой скоростью, преодолевая многие световые годы за считанные секунды. «Он вернулся, Ураборос вернулся. Поторопись, мы собираемся следовать за ним». Раздался взволнованный голос женщины, и черепаха под ней была также взволнована. Эти двое превратились в поток света, гоняясь за светом. Они были одинаково быстры, пересекая бесконечное пространство. Поток света был чрезвычайно быстрым. После пересечения бесконечного времени и пространства перед ним внезапно появилась голубая планета. Без малейшего колебания этот световой поток полетел прямо к нему. В густых джунглях маленькая змея внимательно искала добычу. Внезапно поток света пролетел над ним и проник в его голову. Мгновение спустя в глазах маленькой змеи появился след человечности. Он огляделся по сторонам. «Кто я такой? Я кажусь просто змеей, но как я могу думать?» Такая мысль возникла в голове змеи. Она была озадачена, полна вопросов, но она в следующий момент начала двигаться в неком направлении. «Почему я иду в этом направлении?» Очевидно, испуганная, маленькая змея не могла перестать двигаться вперед, но она скользила очень медленно. Во-первых, она очень молода, а во-вторых, она напугана. Проходя определенное расстояние, она пряталась либо под скалой, либо в кустах. Примерно через 3 дня он наконец достиг своей цели – огромной сосны. В тот момент, когда маленькая змея увидела сосну, она остановилась. Она понимала, что это и есть его цель. Как раз в тот момент, когда он задавался вопросом, зачем она вообще пришла сюда, внезапно из отверстия в стволе сосны появилась маленькая мохнатая головка. Голова осторожно огляделась по сторонам. Внезапно ее взгляд упал на маленькую змею. Когда они встретились, время, казалось, застыло. В голове маленькой змеи что-то пробудилось. Она кое-что поняла. Когда она посмотрела на маленькую головку у входа в дупло дерева, в ее глазах появились сложные эмоции, чего не должно было быть у такого существа, как он. Внезапно маленькая головка у входа в дупло выскочила наружу. Маленькая белочка льняного цвета выбежала и медленно приблизилась к маленькой змейке. Она осторожно пискнула 2 раза, на что змея ответила тихим шипением. Глаза маленькой белочки загорелись, и она быстро побежала к змее. Писк, писк. Увидев волнение маленькой белочки перед ним, в сознании маленькой змеи возникло воспоминание. Под лунным светом маленькая белка сидела на корточках на ветвях сосны и смотрела в далекую темноту, казалось, чего-то ожидая. Его сердце дрогнуло, и в его голове появилась странная мысль. «В этой жизни я не буду эволюционировать». Когда эта мысль пришла ему в голову, маленькая змея почувствовала некоторую радость, но теперь у нее больше нет системы. Как она будет развиваться? Два маленьких друга взобрались по стволу дерева, затем залетели в дупло. Маленькая змея жила в гармонии с маленькой белочкой. Хотя у нее не было системы, маленькая змея, казалось, росла странно быстро. Всего за месяц она выросла с нескольких десятков сантиметров в длину до метра. Мало того, у него были какие-то странные способности. Маленькая змея почти стала властелином этой области, и маленькая белка могла безудержно бегать под ее прикрытием. Иногда она крала пищу у своих товарищей и часто воровала у других грызунов. Она почти стала врагом грызунов в этой области. В этот день в мирном горном лесу внезапно зазвучало несколько разговоров. Рядом с сосной появились четыре фигуры. «Сиамен, сестра Вэй, Сиажань, подойдите и посмотрите, здесь есть беличья нора». Внезапно раздался голос, полный удивления. Молодая девушка подошла к сосне и посмотрела на дыру в дереве с лицом, полным радости. «Сестра Мэн, не подходи слишком близко, что, если там змея?» Сзади раздался голос. Еще три девушки направились к сосне, но, хотя они и сказали ей быть осторожной, их лица были наполнены волнением и любопытством. Как только они приблизились, из дупла послышался странный шум. Их движения внезапно прекратились. В следующее мгновение на их лицах появилось выражение ужаса. Они наблюдали, как странное серое существо высунуло голову из дупла сосны. Это была змея. В самом деле, не было ничего странного в том, что молодые девушки боялись змей. Как раз в тот момент, когда все четверо собирались закричать, из дупла дерева донесся еще один звук, за которым последовало появление головы другого существа, но на этот раз это была не змея, это была белка. Белка обняла змеиную голову и широко раскрытыми глазами посмотрела на четырех девочек. История повторилась.